Мой заместитель по диверсионной работе Егоров воспринял мой приказ относительно этой операции без малейшего энтузиазма и подчеркнуто сухо сказал: «Слушаюсь». «Постойте, слушаться вы обязаны, а вот почему губы надули?» – спросил я. «Ну как же, Алексей Федорович, сегодня семечки, завтра орешки, а послезавтра, наверное, конфетки разгружать будем. У нас столу на бронепоезда не хватает. Дожились до ручки. Сами виноваты. Плохо экономили, когда тол был. А насчет ручки – это верно. Дожились. Протянутую ручку все видят. Вот те мужички нашим минерам авиабомбу пожертвовали. А нет ли там еще?» – сразу заинтересовался Егоров. «Вполне возможно, что и есть. Свяжитесь, разузнайте. Впрочем, зачем селянам мамалыгой вам помогать, когда вы им подсолнухом помочь не очень-то хотите? Почему же не хочу? Все будет сделано. Эх, Алексей Семенович, сколько надо повторять, что на Волыни у нас не только чисто военные цели. Разве подорвав именно этот эшелон, мы не укрепим нашу дружбу с населением, не повысим партизанский авторитет? Я понимаю. Все сделаем в лучшем виде. Разрешите выполнять». В голосе Егорова зазвучали как будто уже другие нотки. Он и действительно провел все в лучшем виде. Под Чарториск в помощь Тущенко послали еще один взвод и группу опытных минеров. Связались с дедом Ходаком и с нашей агентурой на станции. Точно установили, когда эшелон, груженный семечками, тронется в путь. В километрах в 20 от Чарториска поезд ожидала целая серия тщательно подготовленных партизанами сюрпризов. Замеченный машинистом небольшой снежный сугроб на скате железнодорожной насыпи вдруг начал двигаться вверх, к полотну, и оказался человеком в белом масхалате, поставившим на рельсы небольшой ящик. Затормозить уже нельзя, поздно. В следующие 3-4 секунды человек в масхалате скатился с полотна. Партизанская нахалка взорвалась под колесами локомотива, и вагоны, лязгая и грохоча, полезли друг на друга. Лежавший в засаде бронебойщик послал в паровозный котел несколько пуль из противотанкового ружья. И окрестности огласились сдвоенными, стройными гудками. Это послужило сигналом. Из лесу двинулся к эшелону целый санный обоз. Рядом бежали пешие крестьяне с пустыми мешками и кошелками. Впереди всех ехал, причмокивая на лошадь и размахивая концами вожей, остроглазый дедок, задрав вверх заиндевевшую бородку клином. Разбегалась поездная охрана. Трещали ей вслед автоматные очереди. «Сюда! Быстрее! Забирайте ваши семечки!» – кричал селянам Михаил Тущенко. Партизаны сбили с вагонов замки, а где и проломили стенки. Разгрузка началась. Вскоре начался и вывоз. Зная, что немцы боятся ходить в лес, крестьяне поступили хитро. Семечки они возили, выражаясь языком железнодорожников, на коротком плече. Сваливали на поляне, километрах в 3 от полотна, в кучи и опять ехали к эшелону грузиться. А взять семечки из лесу время найдут потом. На случай появления вспомогательных поездов партизаны быстро заминировали дорогу по обе стороны от разгружаемого эшелона. Насовали вдоль пути и противопехотных мин, предназначенных для охранников, которые выскочат из вагонов. Были устроены засады. Операция проводилась по всем правилам партизанской разгрузочной техники и тактики. Вспомогательный поезд из Чарториска показался только часа через 3. Он шел медленно, осторожно, как бы прощупывая полотно, приделанное к паровозу противоминной решеткой. Мина и взорвалась под решеткой, выгнув при этом рельс. Поезд остановился. Охранники начали выскакивать из вагонов. Кто тут же оставался без ног, напоровшись на противопехотную мелочь, кто попадал под автоматный и винтовочный огонь нашей засады. В общем, к тому времени, когда вспомогательный тронулся дальше, семечек успели выгрузить много. Операция «Семечки» прошла успешно, без малейших потерь. Неудивительно, шел 1944 год. Партизаны многому уже научились. Об удачном выполнении спецзаказа еще долго напоминала подсолнечная лузга, которую дневальные выметали из взводных землянок. А позже, когда об этой операции стали уже забывать, на столе в нашей штабной столовой появился салат из квашеной капусты, заправленный свежим, пахучим, подсолнечным маслом. «Откуда такая роскошь?» – спросил я. «В подарок из-под Чарториска привезли», – сообщил старшина. «Ах, значит, там набили себе маслица, да и нам перепало. А капуста откуда? Оттуда же бочку прислали. Знают, что к чему идет». Вскоре мы подорвали на разных дорогах несколько эшелонов с зерном. К разгрузке приглашалось население. Крестьяне нуждались не только в хлебе на сегодня или на завтра. Его можно еще как-то заменить картофельными лепешками. Приближалась весна. Надо сеяться.